А ведь жизнь так коротка. Поцелуй меня и открой. Это смерть стучится в дверь. Телеграмма, повторил тот же голос, но они не слышали. Оливия склонилась к Владимиру, и губы их слились в поцелуй. Потом она отворила дверь. Одетые в синие фигуры с шумом ворвались в комнату, и ей вдруг померещилось, что нечто светлое и лучезарное разбилось и исчезло, рассыпалось в прах у ее ног. Она неподвижно стояла возле кровати, равнодушно глядя на пристыженные лица, не слушая вежливых объяснений офицера. Серьезно болен, но исполнение служебного долга, слова его доносились откуда-то издалека, словно еле слышный шум ветра. Как это все однообразно и пошло, как обыденно и серо, словно совершается каждый день с тех самых пор, как сотворен мир. И разве она сама уже не испытала это много раз? Теперь заговорил Владимир. В голосе его не было презрения, только безразличие. Как ему все надоело, подумала Оливия, и удивилась, что он все же закончил начатую фразу. «Как вам угодно, господа. Таково уж ваше ремесло, ничего не поделаешь. Мне одеться?» Офицер опустил глаза. Он посмотрел в окно на снежные вихри, перевел взгляд на лицо Оливии и нерешительно обратился к своему помощнику. Тот стоял рядом, в темном, наглухо застегнутом пальто, подтянутый, тонкогубый, с бегающими глазами. «Не совсем удобно», — сказал вполголоса офицер, — «такая морозная ночь». «Да», — ответил тот мягким, мурлыкающим голосом, — «24 градуса мороза», и с улыбкой повернулся к Владимиру. «В этой комнате чересчур жарко. Свежий воздух пойдет вам на пользу. У вас, кажется, легкие не в порядке. Очень неприятное заболевание, но теперь все врачи рекомендуют лечение свежим воздухом». «К чему пустословить?» — тем же тоном проговорил Владимир. «Ведь приговор все равно уже подписан». «Смертный приговор?» — спросила Оливия. Это были ее первые слова. Голос звучал так ровно, как будто ей надо было просто что-то уточнить. Светлые глазки помощника офицера задержались на Оливии. Озорные огоньки вспыхнули на секунду под слегка опущенными веками и тут же погасли. «А вы кто такая?» — спросил он. «Оливия!» — вскричал Владимир таким отчаянным, умоляющим голосом, что она в страхе кинулась к нему. Он схватил ее руку своей горячей рукой. «Любимая, бесполезно, бесполезно сопротивляться. Пойми, я не могу видеть, как ты стоишь рядом с этой змеей, а у меня нет сил встать и придушить его. Он станет оскорблять тебя, смеяться над тобой. Это Мадейский». Оливия в недоумении смотрела на Владимира. Карл рассказывал ей о поляке по фамилии Мадейский, который сделал неплохую карьеру, поступив на службу к русским. Но она так плохо разбиралась в новой для нее обстановке, что не понимала, почему иметь дело с польским ренегатом гораздо хуже, чем с русским чиновником. Мадейский стоял теперь рядом с ней, приподняв брови и вопросительно улыбаясь. «Вы сказали», — лицо Владимира стало непроницаемым. «Я сказал, что мои ключи висят на гвозде возле печки. Эта девушка, мисс Лэттем, британская подданная и дипломированная медицинская сестра. По просьбе моего врача она исполняет обязанности сиделки. Не будем задерживаться, господа». Голос Владимира звучал все глуше и слабее. Оливия села рядом с кроватью и тоном, не допускающим возражений, сказала: «Больному больше нельзя разговаривать». Мадейский метнул на нее пронзительный взгляд, потом поклонился и, улыбнувшись, отошел прочь. Обыск комнат занял 2 часа, и все это время Оливия не выпускала руку Владимира из своих рук. Когда он кашлял, она приподнимала его, придерживая голову любимого и прижимая ее к своей груди. Оба молчали. Они не обращали внимания на посторонних и не нуждались в словах. Около них ходили люди, слышались голоса, в окно ударялись снежные хлопья, били часы. Но они, сплетя руки, все так же молчали. Без нескольких минут два Оливия встала, зажгла спиртовку и поставила разогреть немного бульона.